Глава вторая. В хижине. Запомни-ка песенку. Рослые деревья, выстроившиеся вдоль дороги, выглядели да нельзя мрачными. Эйрару сперва показалось, что всему виной темнота, но вскоре он понял, во тьме что-то таилось, и остановился, приглядываясь. Место в самом деле было не из приятных. Разросшиеся кусты дурмана зловеще вздымали колючие ветви, похожие больше на щупальца. В траве между деревьями сновали и копошились странные существа. Эйрар вздрогнул, когда через дорогу метнулась серая тень. Потом далеко в лесу мелькнул свет, но не теплый, уютный отблеск огня. Свет был мертвенно-синим, точно от молнии. Здесь начиналась тропа, уводившая с дороги влево, в чащу кустов. Говорящая сова пронеслась над головой юноши и уселась над самой развилкой, чтобы крикнуть как-то особенно требовательно и громко. «Эйрар Эльварсон!» «Не дать не взять» звала его за собой. «А вот не пойду», — решил он хмуро и двинулся мимо тропы. Тотчас же нахальная птица кинулась ему прямо в лицо. Он отмахнулся, и сова, уворачиваясь, смазала его крылом по уху. «Эйрар!» На сей раз в крике прозвучало отчаяние, и почти в тот же миг спереди долетело звяканье металла, хохот и нестроенное пение. Какая-то подвыпившая компания возвращалась из таверн на Ароса. Встречаться с гуляками Эйрару не хотелось, и он, поразмыслив, все-таки свернул на тропинку. В конце концов, не такой уж урон для его чести. И как знать, не выведет ли его сова какому-нибудь жилью, где можно будет заночевать. Скоро он в самом деле стоял у порога лесной хижины, окруженной такими зарослями, что синеватые вспышки, время от времени вырывавшиеся из окна, не просто было заметить даже вблизи. На двери не оказалось ни имени, ни какого-либо значка. Эйрар собирался уже постучать, но то дверь распахнулась, и на пороге возник хихикающий мальчишка, а может быть карлик, ибо телосложение у него было не детское. «Эйрар Эльварсон», — сказала сова откуда-то сверху. Карлик согнулся в поклоне, не перестав, впрочем, насмешливо ухмыляться. «Входи, тебя ждут». Он провел Эйрар в большую комнату, стоя снаружи. Подобный хором в этой хижине нельзя было заподозрить. И оттуда еще в другую, сплошь завешенную шпалерами. Со шпалер глядели какие-то жуткие морды и человеческие лица, исковерканные ужасом. Впрочем, в тусклом свете единственного огарка трудно было толком что-либо разобрать. «Подожди здесь», — сказал Эйрару карлик. Снова захихикал, потешаясь неведомо над чем, и исчез, нырнув под одно из полотнищ. Эйрар обвел комнату взглядом. В углу на резном деревянном столе стояло нечто похожее на перегонный куб со сломанной трубкой. Вокруг в беспорядке валялись пергаменты. У стола возвышалось роскошное кресло. Эйрар опустил на пол свой вьюг и присел на скамеечку. Его чуткое ухо охотника вскоре уловило шорох справа за занавесью. Не дать не взять, кролик пробирался в подлеске. Потом шпалеры раздвинулись, и в комнату вошел человек. Он был среднего роста, седой, длиннобородый, в бесформенном одеянии, порванном и заляпанном спереди. Свет огарка снизу вверх ложился на его лицо, отбрасывая странные тени, легкие волосы нимбом стояли вокруг головы. Впрочем, он глядел дружелюбно. «Стало быть, ты и есть Эйрар Эльварсон», — проговорил он и опустился в кресло, не подавая руки. «Ну, а я Мылибоя». Эйрару доводилось слышать это имя. По правде сказать, доброй славой Мылибоя не пользовался. Юноша невольно подобрался, но старик как будто и не заметил. «Я послал за тобой, ибо мы можем быть друг другу полезны». «Так это твоя паршивая сова?» — начал было Эйрар. Мылибоя остановил его протестующим взмахом руки. «Не паршивая, а дружелюбная и безобидная. Если бы я хотел привести тебя сюда силой...» Он поднялся и неожиданно гибким движением протянул руку к занавеси как раз рядом с Эйраром. «Смотри, веришь теперь, что я поступаю с тобой честно? И что ты нужен мне как союзник, а не как раб?» За шпалерой оказалась железная клетка, и в ней свивалась зелено-желтыми кольцами удивительно мерзкая тварь, всего больше похожая на червя-многоножку, но только в 1000 раз крупнее. Каждая лапа кончалась отточенными когтями. Мутные фасетчатые глаза взирали на гостя. Из шестиугольного рта капала пена. Тварь тихонько мяукала. Эйрара едва не стошнило. «Как видишь, мои средства убеждения разнообразны», — сказал волшебник спокойно. «Чем попасть к нему в объятия, лучше уж целоваться с гадюкой». «Ну-ну, тихо, прелесть моя». Он опустил занавес на место. Эйрар сумел кое-как выговорить. «Но почему именно я?» «Сейчас объясню», — кивнул Мылибоя. «Если не ошибаюсь, сегодня тебя навещал Леонсу Фабриций». Как ни странно, он ждал ответа, и Эйрар пробормотал. «Не ошибаешься». «А коли так», — продолжал чародей, — «ты идешь теперь, скорее всего, в Нарос, к своему батюшке». Эйрар встрепенулся. «Мой отец?» «Ну да, состоит в услужении все у того же Фабриция, как и брат его Толу». «Я понимаю, молодой человек, ты ведь из хорошего рода, так что честь для тебя не пустой звук. Впрочем, иначе бы я и не стал за тобой посылать». «Тем более, с какой стати именно я?» — повторил Эйрар. «У меня друзей-то никого нет, а ты?» «Вон как могуществен». Мылибоя окинул его пристальным взглядом, казалось, он был слегка удивлен. «А ты не глуп», — произнес он наконец. «Это только доказывает, что я сделал правильный выбор. Что ж, буду откровенен с тобой до конца. Видишь ли, в этой стране немало таких, кто не слишком расстроится, если вместо 14-го графа Валька, нашего милостивого господина, там наверху окажется кто-то другой. Так вот, я один из этих людей. Но я не Дел Карло по рождению, что в данном случае немаловажно. И вдобавок придворный врач и астролог. Одним словом, мне нужен посредник, способный предстать за меня перед Железным кольцом. У Эрара на миг перехватило дыхание. О да, он кое-что видел и знал. Железные кольца, как символ неволи, носили миктонские рабы. И те, кого валькинги-судьи приговаривали ко временному рабству. А в ночь, когда в Транкстеде гостил незнакомец в потертом синем камзоле, сквозь дверь эраровой спаленки донесся голос отца. «Нет! И еще раз нет! Бросить землю! Поставить на карту будущее сына, чтобы...» Тут Эрар не дослышал. «Железное кольцо?» И еще была тайна старого Тайла, который повесился. Так, по крайней мере, рассказывали в сарае на хуторе Грентрен. На шее у старика нашли железный обруч, только что выкованный. На рыночной площади в Нааросе об этом говорить избегали. Эрар ответил решительно. «Не разберу что-то, к чему ты клонишь, волшебник?» Мелибой рассмеялся. «Поистине, о таком образце благоразумия я мог только мечтать. Ладно, подойдем к делу иначе. Допустим, в Нааросе есть кое-кто, с кем я хотел бы свести знакомство, но по некоторым причинам сам пойти туда не могу. Теперь ты. Ты ищешь работу. И вот я нанимаю тебя своим полномочным представителем. В дальнейшем те люди, возможно, за отдельную плату пошлю тебя назад ко мне с поручением, а может подыщут какое-нибудь дело в городе. Конечно, все это не вполне безопасно. Или у тебя на примете уже есть что-то другое?» Предложение выглядело заманчиво. Даже намек на опасность, брошенный как бы для очистки совести, только добавлял делу привлекательности. Эрар сам ощутил это и про себя позабавился, однако он был слеплен из крестьянского теста. Он осведомился. «И какова же будет цена?» «Интересно, взял ли ты золотой отщедрот нашего графа?» Задумчиво усмехнулся Малибуэ. «Взял, по-видимому. Я добавлю еще 3». Вознаграждение было царским, но Эрар спросил. «Ты уверен, что этого достаточно?» Взгляд Малибуэ вновь сделался пристальным. «Пусть будет 4. Я целю слишком высоко, чтобы торговаться». Торговаться он явно больше не намеревался. И Эрар кивнул. «Что я должен им передать?» «Ничего особенного. Скажешь так. Скромный философ по имени Малибуэ желает им добра. В частности, мне известно все, что собираются предложить им синдики мариапольских гильдий, но кроме меня, при дворе об этом не знает никто. Скажешь еще, скорпион с отрубленной головой может пустить в ход жало, но укусить ему уже не дано. И еще, искусство философа помогло бы найти руку, способную поднять знамя. Кому предназначено послание?» Малибуэ поджал губы, но ответил без обиняков. «Людям, что соберутся в таверне, старый меч. Над ней еще вывешен герб Аргеменида, только цвета другие. Это на улице Единорога, рядом с часовней Святой Матери. Они должны прийти туда через час после заката». Эрар заметил. «Все это попахивает тайной. А с какой стати они мне поверят?» Философ склонил голову на бок и взъерошил бороду пятерней. Затем отпер маленький выдвижной ящик, затерявшийся в путанице деревянной резьбы. Вытащил тонкое серебряное колечко, покрытое замысловатым узором. «Твоя предусмотрительность продолжает меня восхищать. Держи, это послужит подтверждением». На ощупь кольцо было совершенно гладким. Эрар удивленно повертел его в пальцах, и Малибуэ улыбнулся. «Всего чуть-чуть волшебства. Вот смотри». Смахнув пергаменты со стола, он извлек флакончик воды и сбрызнул кольцо. Тотчас оно из серебряного стало железным, узор куда-то пропал. Но стоило Эрару насухо вытереть его полой кожаного камзола, и перед глазами вновь было серебро. «Надевай, покажешь его в таверне», — сказал чародей. «В случае чего попросишь воды или вина и обмакнешь. Ну что там еще? На их месте мне захотелось бы проверить, не поменяло ли колечко владельца где-нибудь по дороге. Об этом уже позаботились. Запомни-ка песенку. Правда, она на древнем языке, на нем говорили еще до нашествия. Хотя ты ведь учился наукам?» «Учился, но...» «Но не выучился настолько, чтобы отделаться от судебного пристава». Волшебник коротко рассмеялся. «Так вот, если при тебе кто-нибудь начнет напевать «Горе и слезы и стенания повсюду», подтянешь. Погибает Дейларна. Или сам промурлычешь начало. Как уж получится». Эрар поймал мотив и с готовностью повторил. Малибуэ замахал руками. «Ну хватит, хватит о делах. Скажи лучше, ты ужинал?» «Если по совести». Эрар почти готов был зажарить и съесть пару колец от того милого червячка. Малибуэ откинул перед ним одну из шпалер. «1000 извинений. Прошу». Коридор привел их в комнату, где стояла застеленная кровать и уютно горела свеча. Эрар с радостью отметил, что дверь комнаты запиралась. Малибуэ хлопнул в ладоши и велел подоспевшему карлику, тот так и не перестал ухмыляться, принести еды и питья. Он не пожелал сесть, и вежливый Эрар остался стоять подле него. Внезапно глаза волшебника начали странно вращаться, и он сказал. «Ты удачливый человек, Эрар Альварсон. Я вижу, тебе предназначено совершить большие дела. И все-таки не устоять твоему счастью против злосчастья трехпалого государя. Да, самого его никак удачливым не назовешь. Дальше не вижу». Эрар воззрился на него в немом изумлении. Карлик, или все же попросту коротышка, ибо сложен он был на удивление ладно, внес на блюде добрый кусок мяса, высокий бокал и белую булку. И в тот же миг весь дом буквально содрогнулся от страшного предсмертного вопля. «Леопард издох», — сообщил коротышка. Поставил поднос и опять захихикал. 10 000 демонов!» — воскликнул Малибуэ, бросаясь к двери. Эрар заперся на засов и сел ужинать.